Глава 67. Мы не знали, что Эмару подменили. Да какая разница, если мы ничего не напутали? Ты прав. А где Магадер? Пока я успокаивал Кэт, милашка Мэгги куда-то подевалась. Вокруг нас. Теперь, когда она развоплотилась, я смог глубже проникнуть в ее естество. Звучит не слишком приятно. Покойник притворился, будто не понял, что я хочу узнать, какая у этой богини душа. Она обеспокоена. Посланцы до сих пор не вернулись, она опасается, что их перехватили. Прошло от силы 10 минут, тем не менее. Обычно я избегаю крепких выражений, но согласитесь, не каждый день приходится отбивать атаки феминистски настроенных богинь. А ждал я, скажу откровенно, именно этого. Подружки Эмары вряд ли упустят шанс закрепить свою победу. Приятно было познакомиться с старой Кости. Кстати, не мешало бы отослать Дина. Ему, вероятно, ничего не грозит, поскольку он ни сном, ни духом ни о чем не ведает. Но зачем подвергать жизнь старика опасности? Поспеши. Я направился на кухню. Дин готовил чай. Точнее, просто кипятил воду, пытаясь таким образом успокоиться. Как известно, механическая работа отупляет, а следовательно, заглушает страх. Дин, отправляйся к своим племянницам. Немедленно, слышишь? Поставь чайник на плиту и уходи. Он ошарашенно посмотрел на меня. По-видимому, до него кое-что успело дойти. Жаль старика. Все-таки человек религиозный. Не стой столбом, время поджимает. Я схватил его за плечо и легонько встряхнул. Он сделал шаг, другой, двигаясь будто во сне. «Быстрее!» Выпустив его наружу, я окинул взглядом улицу. Соседи, если не считать самых храбрых, попрятались по домам. Над улицей нависла напряженная тишина. Адет нигде видно не было. Зато миссис Карденлас чуть ли не приплясывала от возбуждения. Ее определенно радовало, что над Гарретом сгущаются тучи. «Как-нибудь потом надо будет выяснить, чем же я так ей досадил?» Я помахал старухе рукой и послал воздушный поцелуй. «Это поможет». «Нам уже ничто не поможет, весельчак. Но зачем обижать старушку, приятную во всех отношениях?» Нам грозила такая опасность, по сравнению с которой все выходки миссис Карденлас казались детскими шалостями. Солнечный свет внезапно приобрел странный оттенок, стал цвета ирисок. «Что происходит?» Магадер облекла дом защитным куполом. «Лапочка Мэгги, милая, я никогда о тебе плохо не думал». Как не замедлило выясниться, Магадер едва успела. Миссис Карденлас нахмурилась. Ее крыльцо было выше моего, поэтому она увидела то, что приближалось раньше меня. Смельчаки на улице разбежались кто куда, и на безоблачном небе сверкнула молния. Срикошетила от мостовой, проскользнула в нескольких ярдах от крыльца миссис Карденлас и утихомирилась, угодив в громоотвод на крыше многоквартирного дома. В следующий миг в дальнем конце Макунада возникло темное пятно. «От нога не скрыться!» — напомнили мне на случай, если я успел забыть. «Черт!» «Успокойся, Гаррет. Он не один». Много сопровождали все богини шаирского пантеона, за исключением черной Моны, а также Кильрак, надо же, уцелел мерзавец. Я хмыкнул. Веселенькая картинка, правда, миссис Карденлас? Лила с Димной прорвались. Я бросил взгляд на Дина, который удирал во все лопатки. Старый дурак, неужели не догадается свернуть в переулок? Мимо него прошмыгнуло нечто. Дин пошатнулся от неожиданности. Над мостовой возник Йоркин. Следом приползла струйка тумана, которая превратилась в звездочку. Миссис Карденлас выпучила глаза. Шаиры с Годоротами старательно игнорировали друг друга. Посыпались разряды, это Магадер переговаривалась со своими приятелями. У меня заболела голова. «Эй, старые кости, откуда взялись звездочка и остальные девушки? Разве они не с Эмарой?» Снова сверкнула молния. «Что касается звездочки, Эмара, вероятно, сочла, что ей нельзя доверять. Насчет остальных не знаю. Ланга уничтожили. Черная Мона, сохранившая верность, разделила его судьбу. Поэтому...» Я повторял его слова вслух. Когда я произнес «поэтому», начался сущий ад. Мостовая под ногами Шаиров вспучилась, рядом с моим крыльцом рухнул шальной булыжник. Одна из богинь немедленно сдалась. Очевидно, она вняла увещевание Магадр и решила переметнуться на другую сторону. Это была нимфочка. Такие, как она, пробуждают весной природу. Вторая кинулась бежать. С радостным воплем «от нога не скрыться» мой приятель бросился в погоню. Должно быть, старая вражда. Внезапно наступила тишина. На Мукунада не осталось ни единого смертного, только боги. Причем ежеминутно подходили новые. Знакомых среди них почти не было. Тем не менее, я мысленно поблагодарил Лилу с Димной, 14-го и Йоркина. Особенно горячей благодарности заслуживали совушки, ведь бедняжкам пришлось напрячь все свои умственные способности. Тишину нарушил гром, под раскаты которого по окрестностям шарахнули целым пучком молний. Ни одна из них не причинила особого вреда. «Мэгги, я люблю тебя. Так и продолжай. Мы им еще покажем!» Она явно отдавала себе отчет в том, что отвлекаться не следует, и, как мне показалось, постаралась убедить в этом пришедших на помощь. На соседних крышах восседали горгульи. По ветру плыли неподдающиеся описанию твари. Вдоль Макунада расхаживали существа, отдаленно напоминавшие людей. Среди них сновали те, в ком не было ни малейшего сходства с людьми. Некоторые были крупнее мамонтов. Миссис Карденлас, которую, похоже, ничто не могло напугать, взирала на происходящее со своего крыльца. Началась бомбардировка. Температура резко упала. Ветер задул порывами, небо затянули тучи. Пошел дождь, быстро перешедший в мокрый снег. И вдруг все кончилось. В мгновение ока. Из-за туч выглянуло солнце. На мостовую легли тени. Призыв Магадар услышали большие шишки из квартала грез. Воздух буквально вибрировал от их ярости. Стоило им вмешаться, как приспешники Адет попятились. Ощущение было такое, будто опасность миновала. Да, эти ребята, в отличие от меня, обладали всеми тремя «В», разумеется, в известной мере. Показалось черное пятно. «От нога не скрыться», — торжественно заявил Бог. «Старый добрый ног. Надеюсь, он не думает, что я по-прежнему в его власти». «Больно», — пискнул он. «Чертовски верно, больно». Этой боли было предостаточно и для семи кругов ада. На крыльцо вышла Кэт. Девушка потрясенно уставилась на запрудивших улицу богов. Они сидели на крышах, теснились на балконах, летали туда-сюда. Самых невероятных размеров, самых диковинных очертаний. Божеств все пребывало, причем большинство составляли богини, слегка присмиревшие и готовые исправиться. Между этим сборищем и тем, которое мы наблюдали в призрачном круге, была существенная разница. От богов воняло, жутко. Очевидно, их физические воплощения давным-давно не принимали ванну. Насколько я помню, всесмрадность как божественный атрибут не упоминается ни в одной священной книге. Боль стала утихать. Большие шишки вернулись к своим занятиям. Порядок был восстановлен. Они пощадили разве что кучку злодеев, у которых вряд ли хватит наглости вновь беспокоить начальство. Я заметил Имару. Она направлялась к моему дому. Этакая невинная овечка. Указав на нее, я подтолкнул Кэт. «Все хорошо, что хорошо кончается».